Нечасто удостаивались даже более заметные роли и более талантливые актеры, чем я. Но это было началом большой профессиональной режиссуры Захарова, и Марк Анатольевич щедро отдавал свое сердце тем, кто так преданно старался воплотить его замыслы. Вере Кузьминишне Васильевой. От автора. Милостивая государыня Вера Кузьминишна, премного благодарен вам, сударыня, за столь искусное и трогательное исполнение ваше, за вашу веру, надежду и любовь. С большим душевным трепетом кланяюсь и благословляю. Ваш покорнейший слуга, драматург и сочинитель Александр Островский. От режиссуры. Не для вас ли я срепетировал и поставил эту пьесу? Не для вас ли выстроил в прошлом сезоне действенную линию? Чего у вас мало? Я думаю, ни у одной актрисы нет столько задач и подтекстов, сколько у вас. С премьерой. 12 августа 1967 год. Марк Захаров. А теперь хочу подробнее остановиться на двух главных работах с Валентином Николаевичем Получиком – «Женитьбе Фигаро» и «Ревизоре». Спектакль «Женитьба Фигаро» вышел в 1969 году, но расскажу все по порядку. Я испугалась, когда увидела на доске объявлений распределение ролей в этом спектакле. Я в роли графини Розины, француженки или, скорее, испанки. Какое удивительное сочетание. Неужели это возможно? Я не такая искрометная, не с таким чувством стиля, юмора. Я слишком русская. Но уже сразу, едва прочитала на доске распределение ролей, понеслись мечты о роли, заиграло воображение, забилось сердце, как у влюбленных перед свиданием. Вот и первая встреча всего состава исполнителей с Валентином Николаевичем Получиком. Все празднично одетые, в приподнятом настроении. И сам Валентин Николаевич радостный, уже подготовленный к беседе о будущем спектакле. Роль Фигаро замечательно репетировал и играл Андрей Миронов. В этом спектакле он последний раз вышел на сцену. На премьере графа играл Валентин Гафт, а потом, как известно, эта роль перешла к Александру Ширвинту. Нина Корниенко была очень обаятельна в роли Сюзанны, и спустя 17 лет после премьеры вошла в этот спектакль Валентина Шарыкина, заменив меня в роли графини. И я сама предложила ей это. Играть эту роль было для меня ни с чем не сравнимым наслаждением. Но что поделаешь, приходит время, когда наступает прощание с ролью, с которой ты сроднилась, которая является твоим созданием, вторым «я». И когда любимая роль уходит из твоей жизни, остается ничем не заполняемая пустота. Наверное, людям другой профессии не понять эту боль, когда видишь, что другая актриса играет мою роль. Как будто кто-то отнял частицу меня или кого-то мне очень близкого. А я люблю ее, свою Розину, свою фарфоровую куколку, свою плутовку. Я люблю свои наивные ухищрения, свое кокетство. Я люблю волну сочувствия, которая несется из зрительного зала. Что же делать? В дни премьеры этого спектакля у меня снова появилось большое количество почитателей. Его сняли на пленку, несколько раз показывали по телевизору, и те, кто тепло относился ко мне во времена моей театральной и кино-юности, как бы вновь полюбили меня, увидев, что с годами, наверное, появилось мастерство и легкость, необходимые для такой роли. Меня радует, что и сейчас, через 30 лет после премьеры, когда этот спектакль показывают по телевидению, снова волна чудесных отзывов докатывается до меня. Расскажу немного о том, что мне особенно запомнилось в работе над моей графиней под руководством Валентина Николаевича. Мне хотелось сделать ее мечтательной, немного простодушной, очень грациозной и изящной. Ее изящество и кокетство рождены не только природой, но и выучены уроками танцев, музыки. Ее мечтательность — от полного незнания жизни. Чувствительность — плод бессонных ночей и размышлений над прочитанными любовными романами. В ней чувствуется особая изысканность, легкость, искристость. В серебристо-белом платье и в серебристо-сиреневом парике она должна напоминать женщин с картин Ватто, очаровательных и томных. Графиня игрива и лукава. Ей приятно обожание Керубина, как приятно одинокому человеку малейшее внимание. Она по-матерински участливо относится к Керубину, к его судьбе. Его слезы вызывают в ней ответную реакцию. Ей нельзя отказать в пылкости. Да и неудивительно. Так хорош этот крестник. Но сумасбродство она себе не позволит. Ведь это невнимание графа вызывает в ней желание действовать. И вот сцена с графом. Она построена на смене настроений, ритмов, оттенков чувств. Я полюбила мою Розину, полюбила ее жажду любви, внимание, ее беззащитность и непосредственность. Я взяла ее под защиту. Как ни странно, работать над этой ролью мне было легко. Казалось бы, далекая графиня, далекие светские шалости, флирты, легкие развлечения, капризы, причуды, другая жизнь, другая пластика. А мне так хотелось прожить той непрожитой женской сущностью, которая в наших условиях жизни как бы не нужна. А на самом деле очень нужна. Это то же самое, что убрать у бабочек причудливую раскраску с их крыльев. Ведь вроде все равно будут летать, даже если цвет у всех крылышек будет одинаковый. А вот и не все равно. Как мы обкрадываем свою жизнь, как ее обедняем. Что будет с нами, если мы не будем беречь в самих себе очарование, неповторимость, неожиданность? Может быть, останется только рациональная запрограммированность? Но ведь мы не роботы. Едва услышав музыку Моцарта, еще только надев свой прекрасный костюм, увидев кончик серебряной туфельки из-под кружевной юбки, закрыв лицо веером, я уже не я. И в то же время я, но прекрасная, легкая, шаловливая, я уже в другом мире. И в этом удивительное счастье нашей профессии. В спектакле было много актерских удач. И все это шло от влюбленности в пьесу, в роли, от общего праздничного настроения. Особенно хорош был наш общий любимец Фигаро, Андрей Миронов. Но о нем я расскажу дальше. Оформление Левентали, по-моему, должно войти в историю сценографии. Так необыкновенно удачно оно соединялось с режиссерским замыслом. Тоже можно сказать и о костюмах Славы Зайцева. Рецензий на спектакль было великое множество, и каждая — настоящий гимн. От зрителей я получала много восторженных добрых писем, стихов, посвященных моей роли. Приведу несколько строк из одного стихотворения, созвучных предыдущим моим размышлениям. «Всех ваших образов не счесть, но всем я должен предпочесть веселый гений Бомарше. В нем так созвучно все душе». Блеск искрометности лукавой, кокетство, ревность, жажда славы, интриги, шутки, разговоры, любви, признания, слезы, ссоры, театра сладостный дурман, все возвышающий обман. И еще одна роль, сделанная с Валентином Николаевичем Получиком, обогатила меня как актрису. Это городничиха Анна Андреевна в «Ревизоре». При всей моей любви к классике, и эта роль отнюдь не была моей мечтой. Но, как это всегда бывает, увидев свое назначение, я стала думать о ней со все большим волнением и интересом. Получик репетировал вдохновенно, и чувствовалось, что он благоговеет перед Гоголем и перед памятью своего учителя Всеволода Мирхольда, когда-то поставившего эту пьесу с удивительным Хлестаковым Гарином. Сначала у меня ничего не получалось. Я довольно смело и в то же время примитивно наигрывала. И Валентин Николаевич терпеливо, но решительно пытался освободить меня от пустого наигрыша. А я, помня шутливое актерское выражение, не наиграешь, не сыграешь, все же смело кидалась в несвойственный мне характер. К своей героине я относилась без адвокатских чувств. Я не пыталась ее оправдать, пожалеть. Наоборот, я старалась заострить некоторые черты ее характера. Например, настырность, ни на чем не основанное чувство собственного превосходства, невежество. Конечно, в руках был гоголевский текст, но и жизнь очень помогала, так как встретить такой характер в жизни не так уж и трудно. Репетировала я в прекрасном настроении. Была смелой, раскованной, нахальной, веселой. Мне нравилось быть Анной Андреевной. Фантазия работала вовсю. Она должна быть наглой, плотоядной и, как говорят, аппетитной. Она должна была быть вся переполненная телом, чувствами, буклями, бантами и бантиками, темпераментом, жаждой удовольствий. И в то же время ей не должна была быть чужда как женщине, хотевшей понравиться своеобразная грация. Постепенно моя городничиха оживала, делалась вполне достоверной. Мне очень импонировала характерность этой роли, возможность попробовать себя в плане сатиры, гротеска. Неожиданная роль, если режиссер почувствовал скрытые возможности для нее у актера, иногда может очень обогатить его палитру, оттачивает мастерство. Критика, уделившая большое внимание нашему спектаклю, отмечала тогда своеобразную эксцентричность, напористость, переходящую в натиски вульгарность моей городнички. Это не смешная стареющая кокетка, как ее принято играть, но сильная и страшная личность. Я очень рада, что все это было замечено, поскольку это и было моим замыслом. Огромной удачей в этом спектакле была работа Анатолия Папанова. Его городничий был вовсе неплохим человеком, но страшным своей отнюдь не карикатурной реальностью. Хотелось воскликнуть: «Бедная Россия, кто же командовал тобою?» Эти слова, к сожалению, актуальны и сейчас. Но хочется верить в будущее своей родины. У Игоря Северянина есть прекрасное стихотворение на эту тему. «Что такое Россия, мамочка? Это впавшая в сон княжна. Мы разбудим ее, любимая? Нет, не надо. Она больна. Надо ехать за ней ухаживать. С нею няня ее была. Съели волки старушку бедную. А Россия, что ж, умерла. Как мне больно, моя голубушка! Сердце плачет, и в сердце страх. О, дитя! Ведь она бессмертная, и воскреснет она на днях». 1925 год.